Несколько дней назад на жизнь Амина покушались, хотели отравить. Только случай спас жизнь премьер-министру. Благодаря умелым действиям советского врача, который случайно оказался тогда на банкете, спасли жизнь Асадулле Амину. «Кто мог организовать покушение на меня?» — размышлял Амин. «Исламисты?» Амин быстро отбросил эту мысль. «Нет, того, кто хотел меня отравить, нужно искать в ближайшем моем окружении. Кто мог подсыпать яд в колу? Повар? Но я его знаю много лет, ему нет смысла убивать меня. Может быть, официанты? Но они все проверенные люди. Скорее всего, кто-то из них». Амин хорошо знал, как можно подкупить людей, даже не подкупить, а запугать. Взять в заложники и семью и под угрозой их жизни заставить совершить любое преступление. Амин знал, кто умел так поступать. Его друг Сарвари, он большой знаток подобных методов работы. Амин опять погрузился в тяжелые мысли. Кто стоит за его отравлением? Мысли вертелись вокруг узкого круга людей, не давая покоя премьер-министру. Как тяжело воевать с невидимым противником, не зная, откуда опять будет нанесен удар. Как страшно общаться с людьми, зная, что кто-то из них в любой момент способен нанести удар в сердце. Такая война изматывает, не дает расслабиться ни на минуту. Как надо ценить врагов. Ты знаешь, что от них ждать. Ты готов к Москве приезжать, тараки. Надо было ехать встречать вождя. Амин чувствовал, что эта предстоящая встреча не из самых приятных, но его отсутствие могло бы вызвать подозрение у учителя. Премьер-министр собирался в аэропорт. В тяжелых мыслях он долго искал свой галстук и несколько замешкался. Потом поглядел на часы, время было 5 вечера. Через полчаса прилетал учитель, опаздывать было нельзя. Амин быстро повязал галстук, выскочил на улицу и позвал своего водителя. Через минуту машина сопровождения неслась по улицам Кабула, освобождая путь Амину, который сильно опаздывал. Но он смотрел на часы, оставалось 15 минут. Премьер-министр нервно постучал пальцами по подлокотнику представительской чайки и поторопил водителя. «Побыстрее, пожалуйста!» Водитель сильнее нажал на газ, и машина рванулась вперед. В это время сильный удар обрушился на заднее стекло лимузина. Что-то просвистело в нескольких сантиметрах от затылка Амина. Мощное бронированное стекло не выдержало и пошло трещинами. Премьер-министр не понял, что произошло. Надо было спешить на встречу с учителем. Машина Амина неслась по улицам Кабула. Впереди мчалась, сверкая мигалкой, машина сопровождения. На плоской крыше дома залег человек в темной одежде со снайперской винтовкой Драгунова в руках. Снайпер заметил машину премьер-министра издалека. Не спеша закрутил глушитель на ствол и поудобнее улегся на крыше, прицеливаясь в то место, где вскоре проедет машина. Лимузин почти подъехал к нужной прицельной точке, как вдруг резко рванул вперед. Снайпер нажал на курок, пуля бесшумно вырвалась на свободу и устремилась к своей цели. Было видно, как она поразила стекло машины. Снайпер недоуменно посмотрел вслед несущемуся с бешеной скоростью лимузину. Но он не мог точно сказать, выполнил ли он задание или нет. Бросив винтовку в угол крыши, он, не спеша, спустился по задней лестнице и через проходные дворы вышел на другую улицу. Прилетевшего в Кабул Тараки встречала внушительная делегация Революционного совета, правительства и ЦК НДПА. Среди встречающих он увидел Ватанджа, Сарвари, Гулябзоя и Маздурьяра. Все его надежные друзья были здесь, не было Амина. «Ну вот и все, кончились мои беды», — подумал он. «Амина нигде не было». товарищи из Москвы выполнили свои обещания. Теперь только он, Тараки, остался на небосклоне Афганистана. Теперь я никого больше не допущу к власти. Хозяин в доме должен быть только один, — решил для себя президент. На душе стало легко. Он давно не испытывал такой свободы и радости. Тараки прошел в здание аэропорта. Рядом с ним шел майор Саед Тарун, начальник президентской гвардии. «Как все-таки хорошо жить на свете!» — вдыхая родной воздух, думал Тараки. Он каждому тепло жал руку, был весел и разговорчив. Каждому встречающему он говорил какие-то слова, милостиво хлопал всех по плечу. Улыбка не сходила с его лица.